Я прихожу на эти вечеринки всю свою жизнь. Дина за все это время была дважды. Она стала даже лучше, чем раньше. Она... Так сказал себе Никоненко. Стоп. Ты стала даже лучше, чем была. Возраст тебе идет. И, как всегда, ты не замечаешь того, что происходит вокруг тебя. Посмотри получше, может быть, что-нибудь увидишь. Записку написал Потапов. Это Никоненко установил сразу. Почему Сидорин в точности повторяет те же слова? Мы с ней почти не разговаривали. На десятилетие она у меня спросила, как дела, а в этот раз подошла. Я ее потерял, когда Маруся за меня схватилась на крыльце и в зале никак не мог найти, а она меня окликнула, когда все кончилось. От воспоминаний Сидорин зажмурился. Никоненке стало смешно. Знаете, есть женщины, которые навсегда... Дина — это навсегда. О чем вы разговаривали на этот раз? Она просила проводить ее на банкет. В спортзале был накрыт стол, и после того, как закончились речи, все потянулись в спортзал. Я думал, что она уедет, а она попросила меня ее проводить. Я даже не ожидал... Я никогда и никуда ее не провожал. Она не разрешала. Только когда я в 9 классе стал комсоргом, она немножко смягчилась. Сидорин счастливо улыбнулся. Ей всегда нравились успешные мужчины. Она, сама знаете, не только красавица, но и редкая умница. Многого добилась, ребенка одна вырастила. «А у вас детей нет?» — неожиданно спросил Никоненко. «Что?» переспросил Сидорин и моргнул. «Чего нет?» «Детей. У вас нет детей?» «У меня дочь», — настороженно ответил он. «А что?» «Взрослая. 4 года. А что?» «Как ее зовут?» «Маша». «Значит, зовут не Дина. Ошибся капитан. И жалостливый Анискин Федор Иванович ошибся тоже. А почему вас интересует моя семья?» Они-то уж точно к этому происшествию никакого не имеют отношения. Кто они? Моя жена и моя дочь. Сидорин снова начал распаляться. Послушайте, товарищ капитан, вы, конечно, можете со мной сделать что угодно, я все отлично понимаю. Только никаких чистосердечных признаний я писать все равно не буду. Пока я в сознании, не буду. И подписывать ничего не буду, ясно? У вас, конечно, методы воздействия, о которых всем известно. Но я все равно не стану ничего подписывать. Я не желаю, чтобы Маша выросла дочерью преступника. Никоненко смотрел на него с интересом. Представление Сидорин давал высококлассное, трагическое до жути, как это называла никоненковская сестра Ирина. «Заодно кое-что можно и выудить из него, из этого представления». «Если я решу на вас давить, — сказал Никоненко лениво, — ваша драгоценная Машка даже никогда не узнает, что случилось с ее папашей. И дело я через 2 дня закрою. Так что разговаривайте со мной так, как и положено разговаривать с органами правопорядка. Трепетно и почтительно». «Я стараюсь изо всех сил», — пробормотал Сидорин язвительно. «Что?» «Ничего». Он боялся капитана, и ему было стыдно, что он его так боится. «Вы писали кому-нибудь записки?» «Какие записки?» «Бросьте, Сидорин. На сцене стоял ящик, в который кидали записки. Играли в почту. Тамара потом их раздавала». «Я не помню, что Тамара раздавала какие-то записки», — удивленно сказал Сидорин. «Хотя, может, и раздавала, я не писал записок. Димочка действительно... читал какую-то записку, но я не понял, что это играли в почту». «Какой Димочка?» — встрепенулся капитан. «Лазаренко?» «Лазаренко», — кивнул Сидорин. «Он читал записку, когда мы с Диной... Вернее, когда Дина ко мне подошла, и мы пошли в сторону спортзала. Она остановилась возле Димочки, он читал какую-то записку и сунул ее в карман. Дина еще пошутила, что записка, наверное, очень секретная. А сам я никаких записок не писал». Лазаренко тоже сказал, что он не писал никаких записок. Однако какую-то записку он читал, и это видел Сидорин. И на лестнице в банке из-под маслин, заменяющей пепельницу, капитан нашел горстку бумажного пепла. Вот чудеса-то. «С кем из ваших одноклассников вы дружите?» «Ни с кем». «А с Марией Сурковой?» «С Маней?» — удивился Сидорин. «Нет, мы с ней никогда не дружили. Она такая... какая?» «Неинтересная совсем, серая такая. Тамара и та была поинтереснее и веселее. Маня с Потаповым чем-то похожа. Потапов тоже был никакой». Хирург Сидорин улыбнулся. У глаз собрались мелкие морщинки. «Мы с Женькой Первушиным у него мешок стащили с ракеткой. Он так плакал, что мне до сих пор стыдно. Мы же здоровые уже были. В классе 7-м, наверное». «Да кому понадобилось в него стрелять? Он же не директор Норильского никеля, а так чиновник». То же самое, только в других выражениях, Никоненко говорил и сам Потапов. Или Сидорин очень хорошо осведомлен о том, чем занимается министр. Или они обсуждали покушение. Сидорин уверяет, что с Потаповым он не общается и раньше никогда не дружил. Врет? Зачем? Потапов не был влюблен в вашу Дину. В нее все были влюблены, сказал Сидорин с принужденной улыбкой. И Потапов тоже. А Лазаренко? Я не знаю, у него всегда такие загадочные истории были. Сидорин закурил и помахал растопыренными красными пальцами, разгоняя дым. Дине он нравился, это точно. Она даже одно время ходила в художественную школу на Маховой. Из-за него, из-за Димочки. Потом перестала. Она считала, что должна делать все только превосходно, а рисование у нее не шло. Ну, то есть средненько шло. Она этого не выносила. И ушла. Она гордая и умная. Капитан до последнего не хотел вынимать записную книжку и записывать, но тут все-таки не выдержал. Достал и записал художественная школа на Маховой, Больц и Лазаренко. Они ходили к одному и тому же преподавателю. «Я не знаю», — сказал удивленный Сидорин. «Дина вообще недолго училась, наверное, 3 месяца, а потом ушла». «Во что вы были одеты в тот вечер?» «Как обычно, джинсы, свитер, куртка». «Куртка какого цвета?» Сидорин подошел к шкафу и распахнул его. Куртка оказалась светло-бежевой, не новой, но чистой. «У вас есть плащ?» «Какой плащ?» — не понял Сидорин. «Обычный плащ, коричневый, с крупными пластмассовыми пуговицами». «Нет, у меня только эта куртка. И еще одна, но она зимняя». «Вы не заметили, кто именно пришел на вечер и принес сумку с луком?» «Кто-то принес», — сказал Сидорин задумчиво. «Точно, кто-то нес сумку с луком. Но я не помню, кто именно. Это было еще до приезда Потапова. Когда я за углом курил, мимо меня прошел человек. В руках у него была сумка с луком». «Было темно», — перебил Никоненко резко. «Вы не могли видеть никаких сумок, я проверял». «Фонарь освещал самый центр двора. Из вашего угла вам виден только силуэт. Вы сами пришли с этой сумкой?» «Нет», — быстро отказался Сидорин. «Я был без сумки». «Тогда у кого вы видели сумку?» «Я же вам говорю, что не разглядел». «Вы сказали, что вы не помните, а теперь говорите, что не разглядели». «Так не помните или не разглядели?» «Не знаю, не разглядел, но я не вру. Точно, кто-то был с сумкой, а из сумки торчал лук». «Это я и без вас знаю, что была сумка, и из нее торчал лук». Дверь открылась. Заглянула девушка в коротком халатике. Сидорин оглянулся затравленно, а Никоненко так рявкнул, что девушку просто вынесло его рыком обратно в коридор. «Вы на вечер поехали с работы?» «Да, с этой работы». «Что значит с этой?» «У меня несколько работ», — сказал Сидорин со сдержанной злобой. «Я еще подрабатываю на кафедре в Институте усовершенствования врачей. И еще в первой хирургии у профессора Искрянникова в кардиоцентре. Я когда-то был его любимым учеником, подавал большие надежды».